Есть о чем говорить. Очень даже есть. Потому что существует что-то такое, ради чего положили эту гору трупов и положили ее вокруг вас, Валерий Васильевич. Может быть, это сделали вы сами вместе с кем-то, кто помогал вам. Может быть, вы действительно этого не делали и не имеете к убийствам никакого отношения. Но то, что убийства имеют отношение к вам, сомнению не подлежит. Вы человек здравый и не чуждый аналитическому мышлению, раз уж защитили две диссертации, и вы не можете со мной не согласиться. Так скажите же мне, что это за тайна, которую так старательно охраняют эти трупы? Зачем убили всех этих людей? Если я узнаю, почему они погибли, я узнаю, кто их убил. А вы это сделали или не вы, это уже вопрос третий. Ответ на него я как-нибудь найду. «Я вас не понимаю», — высокомерно произнес Волохов. «У меня нет тайн, ради сохранения которых мне нужно было бы убивать людей». «Вам, может быть, и не нужно», — согласилась Настя. «Но кому-то нужно. Вы не можете оспаривать очевидное. Валерий Васильевич, у нас с вами только два пути, по которым мы можем пойти. Путь первый. Вы все отрицаете. И тогда мы начинаем очень сильно подозревать вас в организации пяти убийств. У нас есть показания свидетелей, которые видели, как вы приходили к Анисковец в мае этого года, и в ее квартире обнаружены ваши следы. У нас показания сестры Марфы о том, что вы бывали в доме инвалидов. У нас есть свидетельство того, что вы специально выбирали время посещения больницы, чтобы как можно меньше персонала знало вас в лицо. И убита единственная медсестра, которая хорошо вас помнит. Все остальные сестры и врачи знают о вас только понаслышке, по рассказам самой Мыриковой. Показания младших детей в счет не идут. Оля интеллектуально недостаточно, Павлик еще слишком мал. А Наташа, которая тоже хорошо вас знает, благополучно и очень вовремя исчезает. Как видите, оснований подозревать вас и даже обвинять более чем достаточно. Путь второй. Если вы хотите, чтобы мы не считали вас убийцей, расскажите нам все, что знаете. Третьего-то пути нет. Поймите это. К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не знаю, о какой тайне вы говорите. По-моему, она является плодом вашего воображения. Настя собралась уже было ответить, когда послышался звонок в дверь. «Это ваш сосед?» — спросил Коротков. «Вряд ли», — ответил Волохов. «У него есть ключ. Это кто-то посторонний». Юра сорвался с места и неслышно приоткрыл дверь в коридор. Раздались торопливые шаги Ирины, щелкнул замок. Коротков осторожно выскользнул в коридор, стараясь, чтобы его не было видно от входной двери. Настя молча разглядывала Волохова, пытаясь воспользоваться неожиданно предоставившейся передышкой и изменить стратегию разговора, потому что тот план, который она выработала, сидя в машине с Коротковым, видимых успехов не принес. Волохов ничего не боится. Во всяком случае, ничего из того, что она ему припасла. Вероятно, он и в самом деле не причастен к убийствам. Но должен же он чего-то бояться. Не может он не знать, во имя чего убиты пять человек. Нужно только найти правильный ключ, чтобы заставить его сказать. Дверь распахнулась, в комнату ворвался Коротков и, не говоря ни слова, протянул Насте какой-то листок. Это была фототелеграмма. Поздравление Павлику Терехину от его старшей сестры Наташи. «Взгляните, Валерий Васильевич». Она протянула телеграмму Волохову. «Это почерк вашей дочери?» Он испуганно взглянул на телеграмму, будто боясь к ней прикоснуться. «Что это?» «Не бойтесь, это не кусается», — усмехнулась Настя. «Возьмите и прочтите». Волохов осторожно взял телеграмму и быстро пробежал глазами ровные мелкие строчки. «Да, это ее рука. Слава богу, ей не стало хуже». «Из чего такой вывод?» «Строчки ровные, буквы четкие. Это означает, что она не принимает сильнодействующие лекарства. Когда у нее боли, ей дают такие препараты, которые по своему действию сродни наркотическим. Тогда у нее нарушилась бы координация, и она не смогла бы написать так ровно и четко. И текст свидетельствует о том, что у нее ясное сознание». «Погодите, но почему?» «Что, почему?» — насторожилась Настя. «Почему поздравление Павлику? Ведь день его рождения в январе. Господи, они все-таки загубили ее. Она стала путать даты. У нее нарушилась память». «Вы уверены? Откуда вы знаете, когда у него день рождения? Павлик Терехин тоже ваш ребенок?» «Да, да, да. Вы довольны?» «Да, он мой сын. И он, и Оля, и Ира с Наташей. Они все мои дети. Всех четверых детей Галина родила от меня, состояв в браке со своим мужем Леонидом, царствие ему небесное. Что меня теперь, расстрелять за то, что мы любили друг друга?»